выходя из дому, она делалась более и более задумчивою и что-то бормотала про себя. «Какой мороз!» — сказал ее товарищ, нахлобучив плотнее свою шапку и подвязывая себе бороду платком. «Того и гляди, что оставишь нос и уши в этом чухонском городке, который ближе бы назвать городскими слободками. Там палаты, около них жмутся мазанки, здесь опять палаты, и опять около них мазанки, словно ребятишки в лохмотьях связались в игру с богатым мужиком. А меж ними луга до площади, как будто нарочно, чтоб ветру ходить было разгульнее». Цыганка молчала. «Сильно же машут мельницы, только они и нагреваются ныне. Ух!» Цыганка все хранила угрюмое молчание. «Эй-эй, да у тебя щека побелела! Оттирай скорей!» «Пускай белеет! Кабы мороз изрыл мне все лицо так, чтобы признать меня нельзя было!» «Что с тобой, Мариуленька? Ты больно сердита!» «Лишь бы носа не откусил!» Цыганка закрыла его рукавом своим. «Без носу страшно было бы показаться к ней! Сердце петухом поет во мне от одной мысли, что она меня испугается и велит выгнать!» Немного помолчав, «Завтра во дворец я погублю ее сходством. Я сниму с нее голову. На такой вышине столько счастья, и вдруг... Нет, я не допущу до этого. Вырву себе скорее глаз, изуродую себя. Научи, Василий, как на себя не походить и не сделаться страшным уродом. Дай подумать в тепле, а то и мысли стынут. Придумай, голубчик, камень с груди свалишь. Меня не жалей, пожалей только мое дитя, мое сокровище. Возьми все, что у меня есть. Мало, я пойду к тебе в кабалу. Я твой слуга, ты моя кукона и благодетельница. Поишь, кормишь, одеваешь меня. Разве только убить себя велишь? Тогда тебя не послушаю. Да из какой же беды хочешь себя исковеркать? Вот видишь, Вася, по соизволению Божью, моя Мариорица здесь. На что бы я пришла сюда, как не посмотреть на ее житье-бытье? Мариорица в чести, в знати, за ней ухаживает, как за княжной, за нее сватаются генералы, и вдруг узнают, что она... дочь цыганки. Каково мне тогда будет? Что станется с нею? Нет, не переживу этого. Скорей накину на себя петлю. На беду она похожа на меня, как две капли воды. Вот уж и Волынский, и его приближенный признают это. Признают и другие. Господи, Господи, от одной мысли меня в полымя бросает. Из княжон в цыганки. Каково так упасть? Я ее лелеяла. Я берегла ее от этого позора. Она не знает, что я мать ее. Пусть никогда и не узнает. Мне сладко быть матерью, а не называться только ею. Сладко видеть Мариорицу счастливую, богатую, знатную. Не хочу ничем потревожить ее счастье. Умру с тем, что я могла бы одним словом... Да... Так и одним словом, и не сказала его. Веришь, мне одной обязана она всем. Бог это знает, да я. Вот что меня утешает. Вот, Васенька, что меня утешит, когда глаза мои станут навеки закрываться. Мариула утерла слезы на щеках. Ну, Мариуленька, «Разогрела ты меня, пуще водки», — сказал старый цыган, покрехтывая. «Я помогу как-нибудь твоему горю. Вот тебе мое слово свято». Оба замолчали. Пусто было на улицах и площадях. Лишь изредка мелькал курьер, сидя на облучке закрытой кибитки. По временам шныряли подозрительные лица или гремели мерным звуком цепи, и раздавала заунывные песни колодников.